Глава шестая. Люди всякие встречаются. В понедельник Зоя решила не вести Алёшку в садик, а остаться с ним вдвоем, дабы тоска не накатывала волнами и не мучили разные нехорошие мысли. Все же дома вдвоем легче. Сашу в школу проводила и занялась своими делами. Сфотографировала 4 костюмчика на полгода, выложила в нескольких мамских группах. Может, кто-то что-то и купит. Все денежка будет. Через полчаса ей написала девушка и предложила встретиться в ближайшем торговом центре, чтобы посмотреть костюмчики вживую. Зоя согласилась. Обменялись телефонами и договорились пересечься в торговом центре через полчаса. Она быстро собрала Лёшку, сложила все в пакет и отправилась на встречу с покупателем. «Мама, а мы куда идем?» — спросил Лёша. «В магазин». «А мы же вчера там были. Ты хочешь что-то купить?» «Я хочу кое-что продать. Если повезет, то мы на эти денежки купим продуктов». «И молока?» — обрадовался Лёшка. «И молока тоже», — кивнула она. Около небольшого фонтанчика их ждала девушка с коляской и спящим младенчиком. Подошли к скамейке, и Зоя стала доставать костюмчики из пакета. Девушка внимательно рассматривала вещи, придирчиво искала несуществующие пятнышки, прощупала все шовчики и даже понюхала их. Она отложила 2 костюмчика и снова принялась за их ревизию. «А вот эти 2 побольше, а эти 2 поменьше. И у них ширина разная. А вы сказали, что они на один возраст», — с претензией сказала барышня. Зоя пожала плечами. В кармане лежали детские носочки, которые она нашла в шкафу у мальчишек. Они были абсолютно новые, видно, завалились когда-то давно. Решила, что если девушка заберет все костюмчики, то подарит ей эти носочки. Покупательница снова принялась перебирать вещички и рассматривать их. Лёшка тяжело вздыхал. Девушка на него сердито посмотрела. Зоя с любопытством рассматривала младенчика в коляске. Вспомнила, какими были маленькими и хорошенькими ее мальчишки в таком возрасте. Рядом появилась какая-то женщина. «А что вы тут продаете?» — спросила она, наклонившись к скамейке. «Ничего», — прошипела девушка, сгребла все костюмчики в пакет. Она кинула на скамейку 2000 и быстрым шагом удалилась к выходу. «Странная какая-то», — подумала Зоя, подобрав деньги. «Ни спасибо, ни до свидания не сказала». На полу валялась скомканная бумажка, видно, выпала из кармана молодой мамочки. Зоя подобрала ее, развернула. Там оказались 2 купюры — 1000 и 500 рублей. «Девушка, девушка!» — крикнула ей вслед Зоя. Та припустилась быстрее и выскочила из торгового центра. «Потом я ей на карту скину по номеру телефона», — решила Зоя, убирая деньги в сумку. Она попыталась ей позвонить по номеру, но телефон был выключен. «Ну ладно», — пожала Зоя плечами. «Всякое бывает, может, куда-то торопится». С Лёшкой они отправились в продовольственный магазин. Там купили 1 большую курицу по акции, молоко с уценкой, пачку творога и пакет кефира от местного производителя, а еще свежую буханку хлеба. Решила на кассе рассчитаться теми деньгами, что отдала ей мамочка за костюмчики. Протянула 1000 кассиру. Она покрутила купюру в руках и вернула ее назад. «Это что вы мне даете?» — возмутилась кассирша. «Деньги, 1000 рублей», — удивилась Зоя. «Вы внимательно посмотрите, что это за деньги!» Зоя взяла в руки купюру, и у нее похолодело все внутри. Она была напечатана на цветном принтере. Притом подделку было хорошо видно. «Сейчас!» — покраснела она и засунула руку в карман. Вторая была из банка приколов. «Да уж!» — вздохнула Зоя. «Значит, это мои деньги». Она достала те самые мятые 1500. 500 рублей протянула продавцу, а 1000 убрала в сумку. «Ну ладно», — вздохнула она, — «будет мне наука. Хоть не совсем даром». «Возьмите мгновенную лотерейку», — «Всего 10 рублей», — предложила кассир. «Не надо», — помотала Зоя головой. «Я спишу бонусные баллы с карты магазина», — улыбнулась хитро продавец и положила на блюдце лотерейный билет. Забрала сдачу и лотерейку, а деньги из магазина приколов порвала и выкинула тут же в урну. «Мама, ты не переживай, у нас там еще вещей куча», — погладил Лешка по руке мать. «Куча. Главное, чтобы на нашем пути больше такие дамы не попадались», — кивнула Зоя. «Видно, они с той дамой работают парой. Одна отвлекает, а другая забирает вещи и сует липовые деньги. Хорошо, что те купюры, которые потеряла мошенница, были не липовыми». Зоя открыла билетик мгновенной лотереи и не поверила своим глазам. «Они выиграли с Лешкой большую шоколадку Милка». «Я же говорила, что вам нужно взять лотерейный билетик», — улыбнулась кассирша. «Да, спасибо, неожиданно», — удивленно сказала Зоя. Продавщица положила на прилавок шоколад. «Не переживайте, все перемелится, мука будет». «Конечно», — согласилась Зоя и еще раз поблагодарила кассиршу. Настроение немного улучшилось. С одной стороны, их обманули, с другой — деньги все равно вернулись, хоть и в меньшем объеме. Однако, если бы Зоя ничего не стала продавать, то и этих денежек не увидела. Да еще и приятный бонус от магазина получила — большую шоколадку. Мальчишки будут рады.